Глава 19. Победа или нет? С японской культурой, несмотря на свое попадание в японца, к своему стыду я особо знаком не был. Когда жил в поместье с дедом, изучал, конечно, но так, можно сказать, в лайт-режиме. Но о камикадзе и пресловутом слове «бонзай» слышал еще в своем древнем мире. Но вот новоявленный самурай просчитался. Мой второй источник в расчет им явно не брался. Хотя о стойкости Кента Каядзаки к магии мог сделать вывод любой, посмотрев хоть один мой бой. Но, видимо, дядя не удосужился изучить мои возможности, за что и пострадал. Пламя ровным счетом не нанесло мне никакого ущерба. А вот Сахэ Каядзаки оказался на полу в виде обгорелой головешки. Ко мне осторожно подошла Мидзуки, завороженно глядя на поверженного обгорелого противника. Потом она перевела взгляд на меня, и в нем было восхищение. «Что же у тебя за магия такая?» — вырвалось у нее. «Это настоящее волшебство!» «Блин! Хотелось мне сказать, что здесь волшебства хватает, но не стал. Приятно, когда тобой восхищаются. Тщеславие, она такая штука!» Хотя никогда себя самолюбивым вроде не считал. Но надо было действовать. Позвонил профессору. Тот обрадовался, услышав мой голос. Видимо, уже в покойнике записал. Ну, а радость теолог была слышна даже при нашем разговоре. Не дождетесь. Но, как обычно, за хорошими вестями пришли не очень хорошие. Нашлись пропавшие Ватанабе и его отряд. Выжил только отец Каору. Но он был в очень плохом состоянии. Но, как я понял, благодаря эолкам у него появились шансы. Ждать нам пришлось целый час. Телепортироваться к нам они не могли, так как терминал был уничтожен. Но добраться пешком и другими переходами им никто не мешал. Было бы проще, если бы я смог использовать свои способности. Но неактивированных порталов, увы, в комплексе не было. Так что профессор, Хонда и остальные добрались до нас через полчаса. Еще полчаса ушло на то, чтобы взломать двери в главный портальный зал, которые мой дядя как-то намертво заблокировал. Причем мы еще магии с Мидзуки помогали изнутри. На совесть строили. Но все же вопрос удалось решить. После того, как я пообнимался со взволнованными эолками, мы отправились обратно на Йокогаму. Там не стали задерживаться. К тому же Ватанабе действительно выглядел неважно. Сразу телепортировались в поместье Каядзаки. Здесь мой глава СБ сразу попал в заботливые руки своей дочери и ее подруги. Плюс появился Карусаму-сан. Кстати, чего-то не видел я последнее время его. Который сразу дал высший бал эолкам, заявив, что если бы не они, вряд ли раненый пережил бы перемещение. В результате смущенные эльфийки минут 10 выслушивали искренние благодарности от Каору. М-да, может, хоть так получится начать приучать хотя бы пока своих японцев к общению с инопланетянами. Ну а потом, после короткого разговора с Хондой, которому мы с профессором дали строгий наказ по горячим следам проверить все планеты рода, и особенно жену Сахэ, мы впятером телепортировались на спутник, затем в челнок. В общем, в общаге я был часов в 9 вечера. Сразу пришлось брать в руки планшет и успокаивать народ, что все в порядке и тому подобное. Дольше всех, понятное дело, я общался с Юки. Хотя, как выяснилось, ей подруги все уже весьма подробно доложили. Надеюсь, больше разруливать ничего не придется. И Ватанабе меня заверили, что через пару дней он уже будет на ногах. Разберется со всем осиным гнездом и наведет порядок среди моих родственников. Тем не менее, все равно, в понедельник на завтраке пришлось рассказывать отредактированную версию своих подвигов. А чуть позже я отозвал в сторону Марию и сообщил, что мне звонил ее отец. Да, в субботу на нашей тусовке как-то совсем забыл рассказать. А потом замес с Йокогамой. Девушка весьма серьезно отреагировала на мой рассказ. Вид у нее стал слегка озадаченным. «То есть мой отец тебе сам позвонил?» «Ага», — кивнул я, решив не говорить о предупреждении Орлова. «Как он твой номер нашел?» Задумчиво поинтересовалась она, но тут же сама ответила на вопрос. «Хотя он может. И что сказал? Хотя я догадываюсь. Обо мне разговор шел?» «А о ком еще?» — хмыкнул я. «О тебе, конечно». «И что?» Я очень сжато передал суть нашего разговора. «Неудивительно», — пожала та плечами. «Переживает. Какое счастье, что в академии следить так не получается. Дома буквально замучил. Не надо туда, дочь, идти, там плохие люди, иди лучше туда. Со своими женихами просто замучил. Но вот то, что он связался с тобой и общался уважительно...» Она еще раз вопросительно посмотрела на меня. «Ну да, уважительно. Уже о многом говорит. Надо же, первый раз, чтобы тот, кто мне понравился, понравился и ему». Она улыбнулась. «Блин, вот даже не знаю, что и ответить. Лучше, думаю, многозначительно промолчать». «Больше ничего не говорил?» Внезапно серьезно уставилась на меня Мария. «О женитьбе, например?» «Опа! Опасная тема, Иван, то есть Кента. Ой, опасная. Рано мне еще жениться. Хотя тут как выведет дорожка, так сказать. Но педалировать я вопрос точно не собираюсь». «Нет», — заверил со всей искренностью, на которую способен. «Никакого разговора о женитьбе». «Ну и хорошо». Вновь улыбнулась она. На такой бодрой ноте мы завершили разговор. Но я чувствовал, что осталась какая-то недоговоренность. Ну и пусть. Больше к вопросу мы не возвращались. А учеба вновь пошла своим ходом. Причем вроде спокойно. Нормальная учеба, по крайней мере. Вызывать на дуэли... Меня больше никто не рисковал. Да и, наверное, до отцов-японцев, обучающихся в академии, дошло, что устраивать заведомо проигрышные дуэли – занятие так себе. И для репутации рискованно, и травмы можно получить. Шувалов как-то успокоился. Даже Янус что-то не появлялось. Вот здесь уже не знаю, хорошо или плохо. А так, еще несколько раз выбирались на планеты Адер. Но теперь без каких-либо эксцессов. Да и надо признать, что наш отряд уже научился настолько синхронно работать, что даже охотники, сопровождающие нас, только качали головами. И так мирно и спокойно пролетел февраль. А за ним большая часть марта. Я расслабился и начал реально получать удовольствие от студенческой жизни. Ну, если не считать общую магию и введение в порталы, которые я кое-как натягивал с помощью Мидзуки и Марии, все шло отлично. Регулярный здоровый секс, что немаловажно, разнообразный за счет субботних походов в бане ТРЦ. И отсутствие желающих потрепать мои нервы способствовали моему позитивному настрою. К тому же в ТРЦ меня уже принимали как дорогого и почетного гостя. Популярность Кента Каядзаки, а точнее Кента Фуда, выросла в геометрической прогрессии. После того, как по настойчивым просьбам моих русских друзей и при молчаливом одобрении Юки, я забацал небольшой часовой концерт прямо на зоне фудкорта. Да, денег не заработал, зато теперь всегда мог забронировать вип-сауны. И мне выделяли самые блатные места в здешних ресторанах. Все-таки популярность приносила свои плоды. Я еще записал пару песен, которые послал менеджерам. Решил не заморачиваться и обратился к творчеству незабвенного Виктора Цоя и группы Кино. Оказалось, что его песни очень неплохо ложатся на японский язык. И теперь я был достаточно умным, и если писал новые произведения, или, правильно сказать, хорошо забытые старые, то сразу делал два варианта – на русском и японском. Так что звезда по имени Солнца и группа Крови, судя по реакции Каору и Масаки, обещали стать очередными хитами. А вот с аниме я как-то успокоился. Хватило Наруто с Евангелионом. Да к тому же я просто набросал то, что помнил по сюжету. А на память я совсем не жаловался. Дальше действовала команда знакомых девушек. И, надо сказать, развивали все они креативненько. А еще я подбросил идею атаки титанов. Так народ вообще загорелся. Ну а мне что? Авторские исправно капали. Вот с пиратством интеллектуальной и творческой собственности здесь было на удивление строго. Не то, что на моей древней земле. Если же говорить о делах в клане, то отец Каору полностью восстановился. И, видимо, решив исправить косяки, которые чуть не привели его к смерти, железной рукой навел порядок на планетах моего рода. И здесь ему помог Алабе. Он, кстати, вообще оказался весьма полезным. Мало того, еще и достаточно оборотистым. Живчика крутил вдову Акура и взял Асахэ себе второй женой. Так что теперь под управлением моего хитрого дяди находилось аж две планеты. Правда, выбор жены меня слегка напряг. Зная Асахэ, как бы та ни окрутила своего нового мужа и не заставила делать неосмотрительные поступки, вроде бунта или еще чего. Но пока, если верить профессору, никаких предпосылок не было. А сам Алабе за свои заслуги и верность мне тоже стал советником. Вот думаю, что дед зря не привлекал своих отпрысков, считая, что если человек не служил, то он не человек. Не сумел дед перестроиться, ой, не сумел. Да, среди них много бунтовщиков, но с другой стороны, не все же они ублюдки. Кому-то доверять можно, например, тому же Алабе. Итак, он оказался единственным среди моих дядей и тетей, достойным нашего доверия. И должность у него оказалась своеобразной. Ее придумывал профессор. Я не влезал. Он наблюдал и курировал планеты рода Куросавы. Этакий наместник, надзирающий за родственниками. Между прочим, очень полезная должность. И прошлому главе клана явно не помешало бы. Надо добавить, что звездные системы, входящие в род, обычно имели не одну планету, а несколько. Причем среди них имелись вполне себе пригодные для жилья, с нормальной атмосферой. Но дальше высадки аванпоста и скромного добывания ресурсов, которые буквально лежали перед носом, дело не шло. Проще говоря, мои дяди и тети не хотели поднять свои ленивые жопы и заняться развитием и расширением своих, то есть наших владений. Так что Алабе с большим энтузиазмом занялся именно расширением, гоняя моих родственников и в хвост, и в гриву. Воскресенье я запомнил очень хорошо. В субботу на Куросаву должен был отправляться профессор. Я попытался составить ему компанию, но мне деликатно намекнули, что не стоит. Типа, мы и так часто покидаем академию, что вообще-то для курсантов запрещено. И уже кое-кто начал интересоваться, что происходит. Из чего такое покровительство одному из учащихся? Слишком много поблажек для курсанта Каядзаки. Спорить я не стал. Хотя был-то всего один раз, в одну из суббот. И да, с ночевкой. В общем, неплохо так отдохнул. Порадовал скучающих по мне девушек и перезаписал часть песен для русскоязычной аудитории и европейской. Шустрые девчонки умудрились уже договориться практически со всеми солидными каналами видео и аудиовещания во всех четырех империях. После завтрака не успел я войти в свою комнату, как завибрировал телефон. «Да», — ответил я, увидев, что звонит Каору. «Кента, на нас напали!» Раздался захлебывающийся панический голос девушки. «Профессор?» Но договорить она не успела. Я услышал на заднем фоне звук взрыва, и связь оборвалась. Я лихорадочно попытался связаться с ней, потом с Масаки, потом с профессором и его дочерью. Как говорили в моем мире, абонент не абонент. «Что случилось?» В комнату заглянул Орлов, и вместе с ним Булатова. «Она-то что здесь делает?» «Да зайти решила», — прочитала та мои мысли. «Вашего соседа все равно нет. Я видела, как он с задумчивым видом спешил по направлению к ИПЦ. Вот, решила навестить друзей». «Ага, точно», — улыбнулся Орлов. «Пошли ко мне в комнату, Кента. Там Фальвы стол накрыла. У нас сегодня и повод имеется». «Давайте потом», — прервал я его, вспоминая, где в Академии видел неактивированные порталы древних. Последнее время старался внимательно смотреть по сторонам. Сначала я думал, что их нет вообще, но после все же утроил внимание, что принесло результат. В конце концов нашел аж целых три. Понятное дело, никому говорить я не стал, как и не думал в ближайшее время ими пользоваться. Спалиться можно. Но сейчас не тот случай, чтобы думать о конспирации. Ближайший портал находился по пути в учебный корпус. Туда я и рванул, схватив с собой рюкзак, в который был аккуратно уложен мех. Я на всякий случай держал запасной у себя в комнате. Большой плюс. Он, на удивление, достаточно легкий и компактно складывался. Русские проводили меня какими-то ошалевшими глазами. Потом объясню народу, сейчас времени как-то нет. Уже на ходу с радостью отметил, что на улице никого не было. Огромное везение. Пусть порталы немного в стороне, не хотелось бы палиться. По закону подлости окажется какой-нибудь свидетель. Только сегодня их оказалось трое. Когда я свернул с главной улицы и напялил на себя мех, наверное, поставив рекорд по скорости его одевания, воровато оглядевшись, активировал портал, то услышал за спиной знакомый голос. «Кента, подожди!» Развернувшись, изумленно уставился на ту же самую тройку, что проводила меня из общежития. «И что вы здесь делаете?» — вырвалось у меня со вздохом. «Мы с тобой», — безапелляционно заявила Булатова. «Да?» — скептически уточнил я. «А мехи ваши где?» «Без них справимся», — заверила меня княжна. «Разве мы не маги? К тому же мы прихватили мечи. Вон у Саши в комнате целая коллекция». Только сейчас заметил, что они были вооружены. «А фальвы? Ее-то зачем?» «Целительница нам разве не пригодится?» — прищурилась Булатова. «Пошли уже, потом все расскажешь». «Ага. И, кстати, я бы хотел узнать, как ты вызвал портал на улице в академии», — восторженно добавил Орлов. «Вы хорошо подумали?» — окинул я их вопросительным взглядом. «Дело рода Каядзаки. Вмешательство может вам навредить. Уж не говоря о том, что вполне возможен вариант, что мы не вернемся». «Вот о возможной смерти я-то и не подумал. Но противный липкий страх, который начал ворочаться во мне, я сразу задавил». «Мы знаем», — переглянулась Мария с Орловым. «Но позволь нам самим решать. И не переживай за нас. С возможными проблемами в наших семьях мы разберемся. Так, Саша?» «Да», — кивнул Орлов. Я только покачал головой и, махнув в сердцах рукой, шагнул в портал. Вот, блин, принесла нелегкая на мою голову. С другой стороны, они взрослые люди, их выбор, я предупредил. Я решил выйти подальше от основного здания. Мы оказались в лесу недалеко от портального зала. Кроны деревьев скрывали нас надежно, и, как выяснилось, предосторожность оказалась не лишней. Осторожно подкравшись ближе, мы увидели, что портальный комплекс охраняется. Причем пятеро охранников в тяжелых мехах явно не принадлежали роду Каядзаки. «Наемники», — сразу сказал Орлов. По каким признакам он определил, я так и не понял. Но проверять я не стал. К тому же вдали, там, где располагался главный дом поместья, раздались взрывы и звуки боя. На них сторожившие портал бойцы не отреагировали. А вот мы бросились на шум. 10 минут, и мы увидели печальную картину. Бой шел перед домом, который вновь представлял собой руины. Судя по участникам сражения, мы явно проигрывали. С нашей стороны я увидел Каору и Масаки вместе с отцом и еще 2 десятка бойцов. Все они залегли среди руин дома и сдерживали нападение вдвое превосходящего их по численности врага в тяжелых мехах, которые, судя по всему, задались с целью стереть в порошок моих людей. Медленно, но верно защитникам наступал конец. Я вообще поражался, как еще не упали щиты от массированного обстрела плазмой и лазерами, которым добавлялась еще и магия. Правда, надо сказать, что ее было немного. По всему полю боя было разбросано 3 десятка убитых и раненых. Уж не знаю. «И что будем делать?» — поинтересовался у меня Орлов. «Надо отдать должное. Ни у него, ни у Булатовой, ни у Фальвы я не увидел страха». «Поможем!» — хмыкнул я. «А зачем еще мы сюда пришли?»